Он широко и радостно протянул нам руку. То был профессор практической геометрии Венского политехникума, чех по происхождению, кавалер Мальтийского ордена, воспитанник английских изобретателей, строитель и концессионер первой железной дороги на европейском материке, инженер, утопист и фантаст Франц Антоний фон Герстнер. Этот неутомимый пролагатель новых сообщений, свободно говоривший о мгновенных переездах в 20-м столетии, когда пар электричества и воздушные шары с моторами и рулями отменят пространство и время, любил, чтобы его величали, по обычаям XVIII века, кавалером, искал придворных связей и гордился своим мальтийским отличием. Многие считали его шарлатаном и уверяли, что новый международный авантюрист типа Сен-Жермена или Калиостро морочит министров и монархов. Чугунные дороги — это тот же философский камень, но только переложенный на вкусы и нравы XIX века. Герстнер с улыбкой выслушивал эти толки и продолжал соединять города и страны крепкими металлическими нитями. Он мечтал заковать всю нашу планету в тонкую и несокрушимую сеть стальных полос. С живейшим интересом к последним завоеваниям науки мы осмотрели его работы. Он показал нам узкий рельсовый путь, воспроизводящий в малом виде его чугунные дороги. «Прощайте, мальпосты и дилижанцы!» — воскликнул он, ведя нас вдоль своей сверкающей колеи. «Стальные рельсы скоро свяжут Париж с Версалем, Вену с Триестом и Берлин с Потсдамом. Из Петербурга в Царское село паровая повозка вас домчит в полчаса. Мы протянем железные пути от Невы в Москву, Нижний, Варшаву и Таганрог. Мы соединим Балтику с Каспийским морем. Мы посмеемся над остряками, которые не верят, что два параллельных прута могут преобразовать равнины, долы и горы». Он со звоном ударил киркой по блестящему рельсу. «Поверьте, мы убедим Конкрина пожертвовать извозным промыслом и водяным сплавом. Мы заглушим жалкий лепет русских министров о том, что провидение назначило для России на зиму санную дорогу. Мы покроем все страны железными путями. Урал, Волгу и Вислу мы свяжем с обеими столицами. Из Петербурга магической силой паров вы домчитесь в 3 дня до Парижа. Рельсы пересекут пустынные пески Азии и Африки. Непобедимые локомотивы прорежут прерии и саванны обеих Америк. Мы победим пространство и время». Кавалер Герстнер говорил с непреклонной убежденностью. Казалось, он позволял себе прихоть фантазировать и грезить среди стропил, лесов, гранитных плит и стальных полос. Но уже теперь, когда я пишу эти строки, его мечта сбылась. Все европейские столицы связаны железными дорогами. Первое полотно проложено в бескрайних просторах Нового Света. Петербург вскоре соединится с Москвою чугунным путем.